И вот они втроем, каждая занята своим делом. Девочки делают уроки, Саша читает. «Мама», — говорит Аня, оторвавшись от задачи, — «послушай, мы говорим Ольге Васильевне, нашему завучу, можно мы вместе с мальчиками из 985-й школы организуем фотокружок?» А она отвечает: «Нет, нельзя. Думаете, я не знаю, как фотографирую?» Мы говорим: «Как? Обыкновенно». Она усмехается и говорит: «Да, а проявляют в темноте». «Ты подумай только, мама». Катя удивлена. «Мам, а что она хотела этим сказать?» «Грязный она человек. Вот что я тебе скажу, мама. Ты всегда защищаешь учителей, а тут ты не можешь ее оправдывать, а, мама?» «Верно, не могу». Катя раскрашивает географическую карту. Она очень старается. Наклонила голову на бок и чуть высунула язык. «Вот читаю я книги, — говорит Аня, — возвращается человек с войны, слепой там или без ног. И жена его принимает. И писатель говорит: вот какая хорошая женщина, какая героиня. Мама, ну что ж тут такого? Вот Семен Осипович с молодости слепой, и Антонина Алексеевна с ним рядом всю жизнь. Нет, когда любишь, ничего не трудно». Тихо скрипнув дверью, входит Анисия Матвеевна. «Говорила я тебе», — обращается она к Саше. «Вот, пожалуйста. Уже Екатерина все про Федю знает. Сегодня на кухне Нина Георгиевна спрашивает: а вот у вас мальчик живет, где ж его родители?» А Катерина: «Мать умерла, а отец далеко, но он ни в чем не виноват, и его скоро выпустят». «Катя, ну как же так? Зачем ты?» «Мама, ну это же правда! Почему же нельзя говорить, если правда?» «А почем ты знаешь? Может, он виноват, отец его?» — сердцем говорит Анисия Матвеевна. «Что вы всем верите без разбору? Не станет народ зря говорить. А мне вчера в магазине сказали: в аптеку на Тверской Ямской привезли отравленные бинты и вату отравленную». «Да глупости все это! Глупая, черная ерунда!» — в тоске говорит Саша. «Откуда ты можешь знать? А в родильном доме на Соколе всем мальчишкам, что родились, смерть вспрыснули. Это тоже, скажешь, ерунда?» «И помалкивай ты, заради Христа, перед девчонками!» «Когда я буду учительницей, — говорит Аня, — я никогда не буду врать детям. Нет, я всегда буду говорить им правду, о чем бы они ни спросили». Она отодвигает тетради. Катя, застыв с красным карандашом в руках, не мигая, глядит на сестру. «Я так буду ребят воспитывать, — говорит Аня, — чтобы они ничего не боялись, чтобы никого не боялись, чтобы своего добивались». На столе, покрытым зеленым сукном, стоит графин и стакан. За столом сидят доктор Тёмкин, доктор Федоровская, доктор Аверин. Он председательствует, а сестра Левашова ведет протокол. На повестке дня состояние политмассовой работы в третьем хирургическом отделении. С докладом выступает старшая сестра Алевтина Федоровна Прохорова. Да, она уже не ночная, она старшая. Саша сидит почти в углу небольшого зала, в котором обычно устраиваются собрания. Рядом окно, за окном черный сентябрьский вечер. Саша смотрит на Прохорову. У нее белое, плоское, как блин, непреклонное, непоколебимое лицо. Оно, пожалуй, вдохновенное это лицо, глаза блестят и рука поднята. «Мы потеряли бдительность. Рядом с нами орудовал враг, а мы его не разглядели? А разглядеть при бдительности было нетрудно. Доктор Королев унижал все наше, все советское. Он жил с оглядкой на заграницу. Он говорил, что в Копенгагене больницы лучше, чем в Москве. Все это слышали. А кто дал ему отпор?»